Глава 15. «Как вышло, что мы в это впутались?» — думал Ян. «Все должно было стать обычной рабочей поездкой, способом заработать, трамплином перед отпуском. А стало...» «Чем стало? Чем мы занимаемся? Строим из себя изгоняющих дьявола?» Дом, в котором жили Зинаида и Катя, был маленький, немного тесный, но уютный, симпатичный и аккуратный, как домик из мультика. Рома оказался не сыном, как поначалу решил Ян, а племянником Зинаиды, приехавшим погостить из Быстрорецка. Погостил, отдохнул, ничего не скажешь. Сперва все усиленно делали вид, что ничего особенного не происходит, у них что-то вроде посиделок. Зинаида, Катя и Лизавета взялись накрывать на стол. Выяснилось, что все зверски хотят есть. От пережитого и еще переживаемого стресса должно быть. Переключиться на насущные проблемы было нелегко. Рационалистическая часть натуры Яна была против. Другие, как он полагал, тоже охотнее согласились бы, чтобы добросердечные хозяева просто приютили бездомных на одну ночь, отогрели, накормили. От проблемы легче сбежать, чем признаться себе, что она существует. Если сбежал, последствия, быть может, не скоро тебя догонят, тогда как опрометчиво признанную проблему придется, хочешь или не хочешь, решать. Мужественнее всех был Рома, который в разгар ужина сказал безо всякой связи с предыдущими разговорами. «По-моему, теряем время. Мы же не картошку с мясом есть собрались». Все примолкли, а потом Лизавета произнесла, покосившись в сторону Яна. «Верно, Ромка. Сколько можно в позе страуса стоять?» «Пожалуй, я начну. Ты не против, если я расскажу?» Катя не возражала. Мысли Роман излагал ясно, формулировал четко и без лишних эмоций, но все равно чувствовалось, насколько сильно его потрясло случившееся в мертвом поселке и после в Липнице и Константиновке. Если бы Яну самому в последние дни не посчастливилось стать свидетелем потусторонней жути, он бы решил, что мальчишка что-то употребляет, и сестрица ему подстать. Но в нынешней ситуации роскоши не верить и посмеиваться у Яна не было. Катя дополняла, комментировала, но в основном слушала, и вид у нее был такой, словно она не вполне понимает, что Рома ведет речь о том, чему и она сама была свидетельницей. Затем пришел черед Зинаиды. Как и собирались, после работы мы с ребятами пошли к бабе Лене. Потому там в момент пожара и очутились. Закончила свою историю мать Кати. Ее смерть — большое горе. Я бабу Лену всю жизнь знаю. И спросить теперь не у кого. Она безнадежно махнула рукой. Ян думал о том же. Нечего было на работу ходить. Им бы с утра бегом к бабе Лене мчаться, искать ответы на вопросы. Винить Зинаиду глупо. Но Ян все равно немного сердился. Кто знал, что счет идет на минуты? «Мама, ладно тебе!» Катя погладила мать по плечу и с некоторым вызовом посмотрела на Лизавету с Яном. «Ваша очередь!» Сейчас Ян знал, что они с женой и ребята побывали в лесу в один день, могли и столкнуться там. Последующие события стали происходить тоже синхронно. Ему подумалось, как часто люди, замкнувшись на своих проблемах, не подозревают о том, что соседи, знакомые, родственники мучаются от того же самого, задаются теми же вопросами и также переживают все в одиночку, полагая, что их беды уникальны. Их с Лизаветой рассказ занял минут 40, и, заканчивая его, Ян обратил внимание, что за окном темнеет. Вечер скоро плавно перетечет в ночь. Одна оконная створка была открыта и затянута марлей от насекомых. В другую, с раздражающим упорством, жужжа, долбилась большая муха. «Не теряем ли мы время и сейчас?» — подумал он и отвернулся. Зинаида потерла руками лицо, взъерошила волосы. «Давайте итоги подведем. Надо понять, как вести себя со всем этим». Ян откашлялся, словно собираясь произнести речь с трибуны. «Для начала обозначим существенные моменты. Мне кажется, их несколько». Он сделал паузу. «Первое. Насчет того, что гиблые земли — опасное место. Оттуда являются в наш мир, обитатели параллельной реальности. Как говорила баба Лена, нижнего мира. Все более или менее ясно. Как ясно и то, что видеть существ могут не все, а те, кто косвенно поучаствовал в их освобождении, или шаманы, экстрасенсы, выражаясь современным языком. Непричастные, обычные люди монстров не замечают, что не мешает им помирать от их рук. — Ага, — грустно сказала Лизавета. — И мы, собравшиеся за этим столом, видим их не потому, что шаманы, а потому, что виновники. — Не все присутствующие видят, — заметила Зинаида. — Меня Бог миловал. — И это подтверждает сказанное мною, — подвел черту Ян. — Идем дальше. Катя и Рома не были возле шаманских домов, только мы с Лизаветой побывали на поляне. Что не помешало ребятам, образно говоря, войти в эту реку. Как и объяснила Лизавете баба Лена, потусторонняя зараза расползлась по округе, негативное влияние вышло за пределы поляны, а теперь распространяется и дальше. Вполне вероятно, Липницу, ближайший к В-26 и шаманским домам населенный пункт, ждет та же участь. И «Господи!» — воскликнула Зинаида. «Извините», — Ян смутился. «Не хочу вас пугать, но это логично». «Логично», — эхом отозвалась Катя. «Все же речь о перспективе. Пока это не так», — поспешно проговорила Лизавета. «Продолжим, хорошо?» Ян обвел всех взглядом, прося внимания. «Многовековая защита стала разрушаться. Может, шаманские заклинания надо было поддерживать, а делать это стало некому. Плюс в гиблые земли сдуру полезли люди». Постепенно защитное поле истончалось, люди чувствовали непонятное влияние на психику. Наиболее впечатляющим, ошеломительным примером стал случай с отцом пропавшей и погибшей девочки. Финальный аккорд. В 80-е пломбу сорвало окончательно. К счастью, вмешалась шаманка Дарья. «Сейчас бы не помешала такая шаманка», — вставила Лизавета. «Придется без нее». Баба Лена, возможно, могла помочь, и твари это знали. Потому она и погибла, а половина дома ее выгорела. Вероятно, внутри находилось то, что способно было остановить обитателей Нижнего мира, но теперь оно утрачено. «Безнадега», — сказала Катя. «Еще поборемся», — оптимистично заметил Роман. Мы подошли к следующему пункту. Ян убедился, что его слушают. «Смотрите, после того, как Дарья восстановила защиту, был еще один случай, когда человек оказался не в том месте, не в то время, поискал приключений на свою голову и поплатился за это». «Папа», – прошептала Катя, а Зинаида с неприязнью посмотрела на Яна. «Именно. Вы простите, что я затрагиваю эту тему, но иначе никак». Взгляд Зинаиды чуточку потеплел. «Важно, что Василий побывал на поляне и в поселке. Стал видеть чудовищ, они его изводили, но никто больше не пострадал. Пленники шаманских домов были слабы, они нашептывали, внушали кошмары, но не более того. И со смертью Василия все прекратилось. То есть он сам совершил ошибку и сам пострадал. В нашем случае все иначе. Твари становятся сильнее. 3 дня назад они никого не убивали, а сегодня на их счету уже несколько жертв, к сожалению». Ян перевел дыхание. «Это подводит нас к очевидной мысли. Есть разница в том, что случилось с Василием и с нами. Ему, выражаясь компьютерным языком, не удалось активировать код, а нам почему-то удалось. Вопрос – почему?» «Вас больше», – предположила Зинаида. «Вася был один, а тут сразу 4». «Да, но не только это повлияло. Кто-то запустил механизм до нас». «Мы примерно в одно время побывали в 2 местах. Я и Лизавета возле домов, ребята в городе. Можно допустить, что ключ повернула моя жена, оказавшись в доме. Но ведь еще до того, как Лизавета ночью вошла в дом, Катя и Роман уже побывали в поселке и навидались всякого. А когда Лизавета очутилась в доме, ребята спокойненько спали в Липнице. Понимаете?» «Кто-то побывал в гиблых землях раньше», — медленно сказала Зинаида. «А мы закрепили, придали вес процедуре», — добавил Ян. «Баба Лена сказала, нас с Яном мало, чтобы наружу вырвалась сила такой мощи. Она не знала, что было 4, не 2», — задумчиво проговорила Лизавета. Но мало и четверых. Был еще кто-то, один или несколько. Все помолчали. «Хорошо, пускай», — сказала после паузы Катя. «Что это нам дает? Даже если мы узнаем, кто еще был, как это поможет закрыть проход?» «Закрыть способен только шаман», — уныло проговорил Роман. «А у нас, как назло, ни одного знакомого шамана». Разговор стал иссякать. Собеседники некоторое время ходили по кругу, перебрасывались предположениями, замечаниями, но было ясно, что информации не хватает, а взять ее негде. «Ты у своих мужиков на работе ничего не узнал?» — спросила Лизавета, не надеясь на положительный ответ. «Узнал бы, сказал». «Все то же. Легенды, домыслы. Ничего конкретного. Надо в интернете поискать». Ложиться спать было еще рано, хотя все устали. Зинаида и ее гости разбрелись кто куда. Посуду мыть, со стола убирать, в душ, в интернет на поиски информации. Когда совсем стемнело, Лизавета с Яном вышли на крыльцо. «Звезды наклонились, смотрят на нас, подмигивают», — сказала она. «Смешно им». «Все будет хорошо, вот увидишь», — беспомощно сказал Ян, не зная, как поддержать жену. Но ей не нужны были фальшивые уверения. «У меня такое ощущение, что мы что-то упускаем!» Лизавета досадливо притопнула ногой. «Даже не мы, а я! Я забыла важное!» Ян приобнял жену, чувствуя, как напряжено ее тело. «Попытайся успокоиться и вспомнить». «А то я не пробовала!» Она покусывала губы. «Вертится в голове, но никак не дается!» «Пойдем спать, может, во сне вспомнишь. Знаешь, бывает, заснешь, мозг уберет барьеры, а утром откроешь глаза и...» Ян не успел закончить фразу. Лизавета подскочила на месте и воскликнула. «Глаза! Конечно, глаза! Ты гений!» «Что? Что ты...» Лизавета схватила мужа за руку. «Надо им рассказать!» Войдя в дом, она громко объявила. «Народ, общий сбор! Я кое-что вспомнила!»